Под утро, сидя перед большим озером с ружьем на изготовку, Василий Игнатьевич думал над словами племянника. «Она к тебе неровно дышит». Вот уж напасть. Как сказать женщине «не приходи, ты мне не нравишься»? Как сказать, что в слабой, увечной Аделе была сила, которой у Клавдии не было, нет и не будет? Светлая сила жены делала жизнь Василия Игнатьевича ярче в каждой минуте рядом с ней, поэтому вкус простой пресной лепешки, испеченной руками Адели, вспоминается ему желание шанежек и пирогов. Чу, в зудящей гнусом тишине послышалось завывное кряканье манка. Василий Игнатьевич подобрался и мгновенно забыл обо всем, кроме охоты. Птицы нерешительно кружили в небе, раскрыв палевые с исподу крылья. Начали спускаться. Спустились. Ружье бесшумно вздернулось, раздался выстрел. Чужой. Василий Игнатьевич увидел дымок из дула, высунутого в камышах с правой стороны озера, и двух крякв, качающихся в воде белыми брюшками вверх. Оставив счастливца доставать птиц, опоздавший охотник тронулся дальше, на россыпь мелких озер. Еле заметная влажная тропка велась между кочками мари. Подошвы сапог выдавливали во мху водянистые вмятины, и упругий зеленый ворс восстанавливался за спиной. Тихонькому были известны здесь все тропы, все броды и омуты в речках, всякое озеро, всякий ручей. Если к друзьям Дениса охотничий азарт пришел в зрелости, то Василий Игнатьевич начал промышлять в родных местах, будучи желторотым огольцом. Теперь же он чувствовал себя так, словно земля, знакомая до каждого бочишка и пня у тропы, увидела в нем какое-то отклонение, какую-то червоточину, несовместимую с правдой рода охотников и рыбаков. Мысли возвращались к Аделе, к ее светлому лицу у калитки, когда он уходил в лес надолго. Уходил с легким сердцем, храня в памяти ее улыбку. Теперь Василия Игнатьевича никто не провожал, и пустота у калитки казалась ему потерей благословения на добытчицкую фортуну. Вытянувшиеся бок о бок пять мычужин, где совсем недавно паслись утиные выводки, и пугливые в линьке селезни выставляли пикеты стражей, были необитаемы. Василий Игнатьевич обошел кругами дремучие озерца, запустил чучелок в одно из средних. Через час томительного ожидания показалась стайка серых уток. Пролетела мимо. Не обратила внимания на невзрачных чужаков и гостеприимные призывы манка. К большому озеру Василий Игнатьевич вернулся в полдень, но к костру не пошел, как ни кликали. Только рукой махнул: «Сами обедайте, я не хочу». Лишь раз птицы сели достаточно близко. Охотник по-пластунски подполз к краю берега, прицелился, плавно надавил на спуск. Промах. Не может быть, промах. Утки поднялись все до одной. Не таясь, Василий Игнатьевич встал в полный рост и выстрелил по летящим, уже почему-то зная, что в холостую. Не могло быть так, но было, снова не повезло наследному промысловику. Перед домашним ужином, оглядывая сложенные на крыльце трофеи, удрученный чуть не до слез, Василий Игнатьевич заметил куличков в куче уток. Тонконогую мелочь он обычно не стрелял, места в малой дичи с ладонь. А тут решил: утром попробую, хоть посмотрю, смогу ли попасть. Денис наварил утиного жаркого с картошкой, подал дядьке как хозяину самую большую грудку, одетую желтой от жира кожицей. «Не заслужил», — уныло подумал Василий Игнатьевич. «Вот купить не стал». С неудовольствием посматривал на племянника. Тот хлопал одну рюмку за другой, не глядя, и скоро принялся травить анекдоты. Вот чего не любил в нем старший родственник, так это неуемного суесловия, срамящего фамилию. Встречаются на охоте два крокодила. Первый хвалится, что трех негров съел. Спрашивает: «А ты?» Тот говорит: «Одного русского». «Врешь. Ну-ка, дыхни». Денис хохотал вместе с остальными, будто не сам рассказывал. Виртуозно умудрялся совмещать балагурство и выпивку с щелканьем семечек. Несколько пачек белочки привез с собой, надеясь покончить с курением, весь пол в кухне заплевал шелухой. «Не наворожи белочку, оставь пойло на завтра», — пошутил кто-то. «Оставлю вам, не боись, мне-то завтра машину вести», — напомнил Денис. «Значит, завтра к вечеру домой уедут», — с виноватым облегчением понял Василий Игнатьевич. «Работают люди, освободятся только в пятницу, к субботнему бдению в озерных засадах». Схватив за руку, племянник не дал подняться вслед за гостями, вышедшими на улицу покурить. «Подожди, разговор есть». «Что, дядь Вась, опять как весной? Не получается у тебя с дичью?» «Ну, и что?» «Не думал, почему? Может, зрение забарахлило?» «Нормальное у меня зрение». «Ружье?» «Оба ружья на мишенях проверял, тоже все хорошо». «Тогда почему?» Заладил. «Почему, почему?» — рассердился Василий Игнатьевич. «Причин не ищи. Во мне самом причина, какой-то заряд в организме, видать, пропал». «Слушай, дядь Вась», — замялся Денис, — «я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. Ты это, не старик же. Балуешь его хоть иногда?» «Некогда. Ни до чего руки не доходят», — пробормотал Василий Игнатьевич и страшно смутился, когда сообразил, что сказал. А бармот так и грохнул, отсмеявшись, вытер рукавом слезы. «Дядь Вась, ты знаешь, что такое Виагра?» «Знаю, в телевизоре видел», — буркнул тот. Племянник уточнил: «Я не об ансамбле Виагра говорю, я о средстве». «Знаю», — закричал Василий Игнатьевич, встал и вышел. Он эту рекламу с клипом, где бравенькие старички сально подмигивали, кладя на язык голубые таблетки, терпеть не мог. На следующий день промахи продолжились. Как не маскировался в тростниках, как не подкрадывался, стаи вспархивали и насмешливо, безмятежно летели под зряшным боем. С необычным волнением ловил Василий Игнатьевич на мушку бекасов. Даже Чибисов держал на прицеле в лугах, но рука останавливалась, так и не нажав на спусковой крючок. Отовсюду слышались далекие и близкие выстрелы. Кому-то фартило. Пронеслась мысль о Клавдии, не она ли сглазила. В досаде от дряной мысли стукнул палкой об угли костра. Пепел тучей, еле откашлялся. «Мне доли не надо», — сказал Василий Игнатьевич, когда охотники по неписанным правилам делили к отъезду трофеи по числу добытчиков. «Человек я вольный, времени полно, успею набить». «Дядь Вась, ты серьезно о нашем разговоре подумай», — шепнул Денис. «Нет-нет, я не о тете Клаве, я о Виагре. Конкретное снадобье, честное слово, сам знаю». «Так взбодрит, что все утки будут твои», — и хохотнул. «К женщинам тоже, вот увидишь, охота придет». Уехали. Василий Игнатьевич подождал 3 часа, пока ребята добирались до города. Суеверие, конечно, но чем черт не шутит? Только тогда вымел из дому налузганную племянником шелуху. Промчалась половина бесплодной недели. Тропы и ноги исхожены, начала побаливать поясница. Разогнув утром спину на старом Денискином турнике, Василий Игнатьевич упрямо шагал к озерам. Между множеством необъяснимых промахов взял, наконец, двух черков, подстреленных как будто случайно. Пряча глаза, отдал их Клавдии. Женщина радостно предстала вечерком на пороге с традиционной уже крынкой молока и пирожками. Наверное, подумала, что поскупился на крупных уток. «Прости, Клавдия, ты бы не приходила», — осмелился сказать. «Почему?» «Люди могут подумать всякое». «А и пусть думают», — она игриво махнула на него концом шали. «Ну что станешь делать с непонятливой?» Василий Игнатьевич устало вздохнул. «Не готов я к другой жизни, Клавдия». «Ладно», — посерьезнела женщина, — «буду ждать, пока станешь готов». Забрала чистые крынки и ушла, погладив по небритой щеке. «Лучше бы ударила и никогда б сюда больше не шастала», — тоскливо подумал Василий Игнатьевич, пугаясь обещания в ее словах. Одновременно радовался, что на неопределенное время удалось отсрочить активные претензии Клавдии к его одиночеству. Посидел в кухне, куря в печь, нашарил в углу за шкафом початую бутылку водки и от расстройства всю выпил. Ночью спал плохо, мучили обрывочные сны. То приснился африканский охотник с луком и колчаном стрел у набедренной повязки, крикнул: «Ну-ка, дыхни!» То хор ликующих стариков, подмигивая и вертя бедрами, пел песню ансамбля «Виагра» «Ху, биология, анатомия». Измаянный похмельем, Василий Игнатьевич выхлебал ковш огуречного рассола из кадушки и побрел-таки на рассвете к большому озеру. Озеро было на диво безлюдно. Ни местных мужиков в скратках, ни городских машин поблизости. Наведя бинокль на озерный изгиб за полуостровом, поросшим хилым осинником, Василий Игнатьевич ахнул. Недалеко от берега, в спокойной, подернутой парком воде, плавала стая гусей. Дюжину насчитал. Чертову. Отчетливые отражения увеличивали их недоброе число. А, надоели эти глупые суеверия. Насколько мог бесшумно и резво, побежал Василий Игнатьевич к гусиному берегу за стеной камыша. Отдышавшись, с великими предосторожностями вполз в заросли. Медленно раздвинул шуршащие стебли. Красивые, солидные птицы скользили по серой со взблесками глади несуетливо, легко и при всей раскормленности изящно. Глаза Василия Игнатьевича залил пот напряжения, а руки, почудилось, занемели, хотя не дрожали. С чего им дрожать? Вчерашняя водка и взвинченные нервы не в счет, сбить бы половину. Цель была не просто мишенью. Цель бежала вперед, превращаясь в мечту, будто у охотника первогодка ощущалась всем телом, уверенная и увесистая, как полный дичи оттянувший плечи рюкзак. Бабах! Выстрел прогремел длинный, с шипящим отголоском водяного эха. Слух у Тихонького был острый, под стать зрению, и уловил визжащие, щелкающие звуки рикошета по стволам осинок на другом берегу. Перепуганные гуси захлопали крыльями, загоготали, выгнав на берег волну. Удивленная оплошкой стрелка эхо держала звуки долго, словно перекатывая их из ладони в ладонь. Стрелок неторопливо поднялся с колен, держа ружье на весу. Стихали голоса гусей, скоро их не стало слышно. Махнув рукой растаявшему в небе птичьему клину, Василий Игнатьевич вздохнул: «Счастливого вам пути!» Потом он стоял, ничего не видя, и слепо оглаживал цевье. В стволах по-прежнему ровно горел чистый стальной огонь. Надежное ружье не было виновато в человеческом поражении. Странные перемены происходили в самом Василии Игнатьевиче. Не думал он, не гадал, что когда-нибудь закатится его промысловая звезда, а вот поди ж ты, погасла. 2 дня после неудачи с гусями провалялся он на диване у телевизора. В пятницу сказал прибывшим ребятам: «Никуда не пойду, поясница болит». Спина действительно разболелась от непривычки долгого лежания. Денис снова курил, но бросил пить и меньше стал балагурить. Спохватился, уезжая: «Ах да, дядь Вась, чуть не забыл. Твой бредень так понравился другу заказчика, тоже коллекционеру, что он попросил тебя связать ряж, если сможешь». «Из волоса? Из него». «Где он их столько берет? Кто его знает? Опять на стену повесит?» «Да, и заплатит хорошо». «Мне без разницы, все равно делать нечего, лишь бы не браконьерствовал». Тропы в лесу потемнели из-за сыпанувшей по деревьям желтизны. Желтое расцветилось красным с множеством оттенков, а после сильного ливня с ветром лесок за двором сделался прозрачным. Листья плавали в лужах, задрав шейки черенков, как крохотные пестрые уточки. Василий Игнатьевич заквасил бочонок капусты и сел вязать перед телевизором трехстенную сеть. Денис привез огромный мешок конского волоса. За первым снегопадом на землю начала опускаться зима. Улетели последние запоздавшие утиные стаи. Снег за окном потерял пушистость и захрустел на тропах. Тропы часто заметал жгучий хиус, режущий по глазам предвестник мороза. Работа над сетным кружевом двигалась споро. Уже в конце ноября Василий Игнатьевич связал путанку и закрепил на нижнем шнуре не свинец, как обычно, а камни в крепкой оплетке. Пусть коллекционный ряж выглядит совсем по старинке. Денис снова передал от покупателя немыслимую сумму. Прежде чем Василий Игнатьевич вскинулся с отказом от лишних денег, поднял вверх ладонь. «Тот, кто бредень заказывал, знаешь, что мне сказал? Он сказал, таких умельцев, как ваш дядя, наверное, больше нигде нет. В общем, полный тебе респект. Единственный, сказал, живой вязальщик сохранился. Надо беречь его, как зеницу ока, потому что сети этого мастера — бесценный в своем роде экспонат. Гордись, дядь Вася, и бери деньги без разговоров». «Ну, я рад», — смутился Василий Игнатьевич. Не распечатывая, сунул пачку в верхний ящик комода. «Дров купи, машины 2», — посоветовал Денис. «Холодина у тебя». В доме было прохладно, несмотря на утрамбованные заваленки и добросовестно проконопаченные стены. Дрова Василий Игнатьевич берег. Ходили упорные слухи, что за проведение газа придется платить, а еще котел покупать, трубы, батареи, плиту. Сосед собрался отказаться от газа, денег нет. «А теперь я сам не беспокоюсь и ему в долг дам, может, еще кому потребуется одолжить». «Думаешь, вернут?» «Конечно», — обиделся за соседей Василий Игнатьевич. «Года за 1,5-2 обязательно вернут». Конского волоса осталось порядочно. «На вторую сеть хватит», — взвесил мешок Денис. «На жаберку, а? Сделаешь на продажу. Выставлю на аукцион, кто больше даст. Одностенную ведь проще связать?» «Проще», — согласился Василий Игнатьевич. «Хорошо, а то без работы телевизор скучно смотреть». Чего и кого он только не насмотрелся по телевизору, пока связывал сеточные узлы. Развелось по миру нацистов и сатанистов. Гомосексуалисты затевали по Европе парады. Старухи-актрисы выходили замуж за молокососов и наоборот. Старики женились на девчонках, годящихся им во внучки. Василий Игнатьевич старался не осуждать никого, но от стыдной догадки, что старики пользуются виагрой, лицо наливалось брусничной краской. Переключив программу на какой-нибудь фильм, в рекламные минуты он размышлял: а если в самом деле из-за возрастных изменений в биологии и анатомии человека происходят процессы, таинственным образом влияющие на везение, в частности, на охотничью удачу? Перед Новым годом Денис приехал за готовой сетью и молча положил деньги в комод. «Так еще же не купили», — запротестовал Василий Игнатьевич. «Купили. Как узнали, что ты жаберку вяжешь, чуть не передрались мои коллекционеры. Первый с бреднем больше денег дал». «Давай другому тоже свяжу». «Не спеши, дядь Вась, неизвестно, когда сырье пришлют. Может, с нами Новый год встретишь? Походишь по магазинам, диван тебе пора сменить, в этом пружины скоро выскочат, и газовую плиту присмотрим». Василий Игнатьевич мотнул головой. «Не, печку топить некому, картошка в подполье померзнет». Спрашивать о Кате с Володькой было неудобно. Племянник не упоминал о них в разговорах, а с Инной до сих пор не удосужился познакомить. Курантов в Новый год Василий Игнатьевич не дождался. Утомился рубить купленные накануне дрова, прилег отдохнуть и проспал. Под утро привиделась Аделя. Села на краешек изголовья, погладила по плечу, аж дыхание зашлось. «Холодно, Вася?» «Да», — признался он. «Дров купил, в доме жарко, но все равно без тебя холодно». «А ты один не оставайся, я же просила», — улыбнулась Аделе нежно, как умела только она. Прошли полтора скучнейших месяца, и однажды у школы Василия Игнатьевича окликнула директриса Лидия Викторовна, которую помнил озорной первоклашкой, учась в шестом. Лидия Викторовна спросила, нашел ли он новую работу. «Откуда?» — развел руками Василий Игнатьевич. «Сторожем к нам в школу пойдете?» «Пойду», — сдержанно кивнул он, стараясь скрыть охватившую его радость. «Правда, зарплата небольшая. Пенсию скоро начислят, и прибавка не помешает. Надоело дома сидеть». «Только нам нужно знать, что вы здоровы». «Здоров», — подтвердил он, — «даже простываю редко». «Верю», — засмеялась Лидия Викторовна, — «но по правилам необходим медосмотр в городе. Деньги на медсправку есть?» «Есть». «Как можно скорее пройдите, пожалуйста, сменный сторож третий день сидит. Завтра и поеду». Легкий, веселый после баньки шагал будущий работник школы на автобусную остановку. Выхлестал из себя вчера зимнюю скуку березовым веником, попарился всласть. Дров теперь можно было не жалеть. Договорился с соседом о топке печи, позвонил Денису. Побудет полдня у него, переночует, а утречком на медосмотр. Возле дома Клавдии Василий Игнатьевич прибавил шагу, с опаской поглядывая на окна. И тотчас же попался на глаза подружкам, вышедшим с сумками за калитку. Пришлось разговаривать, объяснять, зачем понадобилось в город. Томно вздохнув, Клавдия вдруг сказала: «С днем влюбленных тебя, Вася». «С каким-каким днем?» — не понял Василий Игнатьевич. «Ты, тихонький, совсем одичал на своей околице», — захихикала Зоя, прикрыв рот варежкой. «Сегодня же день Святого Валентина. Все празднуют, вот и мы в магазин за беленькой пошли. Жаль, что уезжаешь, а то бы вместе вспомнили молодость». «Не наш праздник, чего справлять», — нахмурился он. Сильно не понравилось Василию Игнатьевичу, что Клавдия, не стесняясь ни Зои, ни людей на остановке, подошла впритык и принялась смахивать невидимые пушинки с его куртки. На лице женщины отчетливо проявилось честнособственническое выражение. С таким выражением смотрят на то, что давно и бесповоротно принадлежит данному лицу.